«Однако», — понизил голос Габриэль, — «могу вам признаться, монсеньор, что на его месте я бы сделал то же самое». «Да, лорд Вентворс правильно поступил. Есть вещи, которые благородный человек может искупить только смертью». «Я понимаю вас, Габриэль», — задумчиво отозвался герцог. «Нам остается только отдать лорду Вентворсу военные почести». «Теперь он их достоин», — холодно подтвердил Габриэль. Через несколько минут герцог де Гис отпустил Габриэля, и он направился прямо к особняку бывшего губернатора, где еще жила герцогиня де Кастро. Он не видел Дианы со вчерашнего дня, но она уже знала об удачном вмешательстве Амбруаза Паре и о спасении герцога де Гиза. Габриэль нашел ее спокойной и твердой. Влюбленные верят в предчувствие, в спокойствие Дианы невольно подняло его дух. Когда виконт передал ей разговор с герцогом и показал письмо и ларец, доставшиеся ему ценой величайших опасностей, Диана обрадовалась. Но даже в эту счастливую минуту она искренне пожалела о горестном конце лорда Вентворса, который, хотя и оскорблял ее целый час, был в продолжении 3 месяцев истинным джентльменом. Затем Габриэль рассказал о Мартен Герри, о семье Пикуа, о том покровительстве, которое Диане обещал герцог де Гис. Словом, он был готов найти 1000 поводов для разговора, лишь бы не расставаться с нею. Но мысль о возвращении в Париж все сильнее и сильнее беспокоила Габриэля. Его раздирали самые противоречивые чувства. Ему хотелось и остаться, и скорее увидать короля. Наконец настала минута, когда Габриэль объявил ей о своем отъезде. «Вы уезжаете, Габриэль, тем лучше», — отозвалась Диана. «Чем скорее вы уедете, тем меньше я буду томиться в ожидании. Уезжайте, друг мой, и пусть быстрее разрешится наша судьба». «Будьте вы благословенны, ваше мужество поддерживает меня». «Габриэль, слушая вас сейчас, я испытывала какое-то стеснение. Да и вы, должно быть, тоже. Мы говорили о чем угодно, только не о главном, о нашем будущем. Но коль скоро вы через несколько минут уезжаете, мы можем откровенно поговорить о том единственном, что нас волнует. Вы словно читаете в моей душе. Тогда выслушайте меня. Кроме письма герцога де Гиза, вы вручите его величеству и другое. От меня». «Вот оно. Я рассказываю ему, как вы освободили и спасли меня. Тем самым станет ясно, что королю Франции вы вернули город, а отцу — дочь. Я уверена, что отцовские чувства Генриха II не обманывают его, и что я имею право называть его отцом». «Дорогая Диана, о, если бы так оно и было!» — воскликнул Габриэль. «Теперь о другом. Я хочу знать, как будут складываться у вас дела. Пусть кто-нибудь время от времени ставит меня об этом в известность, поскольку вам приходится оставлять здесь своего оруженосца. Возьмите с собой Андре, моего французского пажа. Андре ребенок, ему только 17 лет, а по нраву своему он еще моложе, чем по возрасту. Однако он предан мне, порядочен и может быть вам полезным. Возьмите его, Габриэль». «Я благодарен вам за заботу», — ответил Габриэль, — «но я должен ехать сию же минуту». Диана перебила его. «Андре предупрежден. Он уже собрался в дорогу, и мне нужно дать ему лишь последние указания. Пока вы будете прощаться с Пикуа, Андре нагонит вас». «Что ж, я возьму его с радостью», — подхватил Габриэль. «У меня хоть будет с кем поговорить о вас». «Я об этом думала», — покраснела герцогиня де Кастро. «А теперь прощайте, пора». «О, нет, не прощайте, это слишком горестное слово. Не прощайте, до свидания. Кстати, вы не сказали, как можно подать вам весть. Погодите». Диана сняла с пальца золотой перстень, потом вынула из сундука монашескую косынку, ту самую, что носила она в бенедиктинском монастыре Сан-Кантена.